Ehi, quali musiche production esistono? Мальчик, слушай, девочки, внимание. Почему? Парка в этом зале. Мальчик, слушай, девочки, внимание. Почему? Рубай бас, сука. Почему такая? Ты едешь до мной. Ты сидишь до нами, недопонимание. Обещала маме я. Давай на рассвете уедем со мной. Милые, поверь, я не обделю вниманием. Ты дурная компания. Фантазия, не такой. Я давно в игре и не было нареканий. Не бери рекламы, я. Когда рядом ты, не дружу с головой. Сбивается фокус, будто тумания. Это танцемания. Веселюсь, как больной. Будто выпил тройной мохито. Телефонный отбой, чтоб пока я с тобой все тихо. Тетя вода пинчит, ты так необычна. Мы как правило не пьем, пьем. Может быть только вдвоем, пьем. Время просто числа, мысли звучат чисто. Знаешь, идея лишь том-том. Лучше, когда не растем, тем. Врубай бас, сука. Почему такая? Ты едешь до мной. Ты сидишь между нами, недопонимание. Обещала маме я. Давай на рассвете уедем со мной. Милые, поверь, я не обделю вниманием. Ты дурная компания. Это все фантазия, не такой. Я давно в игре и не было нареканий. Не бери рекламы, я. Когда рядом ты, не дружу с головой. Это танцемания. Не для тех, кто везде. Низи темп, медленно двигаясь, словно на дни. Солнца нет, на огне. Кабель сет, от дыхания думая дожди. Не видела саунда, это нара. Раскачаю сам, да ее на раз. Да я добрый санта, но мне пора. Двигаться в горора, да-да-да. Хотя мы еще кричит детвора. Кто-то копирует лобби бара. Но ты с пули пира вокруг чума. В танцах ты и я. Скипа-да-па-па-дам. Да-бри-да-па-пам. Ра-ба-да-па-пам-па-па-дам. Да-ри-пам-па-дам-пам. Врубай бас, сука. Почему такая? Ты едешь до мной. Ты сидишь между нами, недопонимание. Обещала маме я. Давай на рассвете уедем со мной. Милые, поверь, я не обделю вниманием. Ты дурная компания. Это все фантазия, не такой. Я давно в игре и не был нареканий.